Салун выглядел опустевшим, но воздух все равно был наполнен лязгающими звуками. Пол выглянул из кабины и увидел, что человек моет пол шваброй. Финерти сидел за механическим пианино и яростно импровизировал что-то на старом расстроенном инструменте. Пол с трудом дотащился до пианино и положил Финерти на плечо руку. «Пошли домой». «Я остаюсь», — выкрикнул Финерти, продолжая колотить по клавишам. «Иди домой». «А где же ты собираешься остаться?» И тут только Пол заметил Лешера, который скромно сидел в тени, прислонив стул к стене. Лешер постучал по своей толстой груди. «У меня», — произнес он одними губами. Финерти, не говоря ни слова, подал Полу на прощание руку. «Порядок», — легко сказал Пол. «Пока». Спотыкаясь, он вышел на улицу и отыскал свою машину. На минуту он приостановился, вслушался в дьявольскую музыку Финерти, отражающуюся эхом от фасадов домов спящего города. Бармен почтительно держался в сторонке от взбесившегося пианиста, не решаясь прервать игру. После ночи, проведенной с Финерти и Лешером, с добрыми маленькими людьми, Элфи, Люком Любоком, Барменом, Мартой и Барбарой, доктор Пол Протеус проснулся, когда солнце уже здорово перевалило за полдень. Аниты дома не было, и он с пересохшим ртом, воспаленными глазами и желудком, будто битком набитым кошачьей шерстью, отправился на свой ответственный пост на заводах Айлиум. Глаза доктора Катарины Финч, его секретаря, были воспаленными совсем по иной, чем у Пола, причине. По причине, которая занимала ее настолько, что ей не досуг было заниматься подобным же состоянием Пола. «Звонил доктор Кронер», — механически сказала она. «О, он хотел, чтобы я ему позвонил?» «Доктор Шефферд подходил к телефону». «Да? Что-нибудь еще?» «Полиция». «Полиция? А им что нужно?» «Доктор Шефферд подходил к телефону». «Ладно». Ему все казалось горячим, светящимся и усыпляющим. Он присел на краешек ее стола и передохнул. «Попросите-ка этого сторонника конкуренции к телефону». «Это ни к чему. Он сейчас в вашем кабинете». Мрачно прикидывая, по поводу каких жалоб, недочетов или нарушений правил захотел его увидеть Шефферд, Пол бодро распахнул дверь своего кабинета. Шефферд сидел за столом Пола, погрузившись в подписывание целой пачки докладных. Он не поднял глаз. Все еще не открывая взгляда от кипа бумаг, он энергично включил интерком. «Мисс Финч». «Да, сэр». «Я по поводу месячного доклада о состоянии безопасности. Говорил вам что-нибудь доктор Протеус относительно того, что он собирается делать с этим вчерашним допуском Финерти на территорию завода без сопровождающего?» «Я и рта не раскрою по этому поводу», — сказал Пол. Шефферд глянул на него снизу вверх с наигранной радостью и удивлением. «А волки помолвка». Он даже не сделал попытки освободить место Пола. «Скажи-ка», — продолжал он с налетом дружеского участия в голосе, «я думаю, что после вчерашнего у тебя еще трещит голова, а? Нужно было взять свободный день. Я достаточно хорошо знаю дело и мог бы тебя заменить». «Спасибо». «Не стоит благодарности. Ничего особенного». «Я хотел, чтобы Катарина присмотрела здесь за всем. И если нужно, вызвала меня». «А ты знаешь, что подумал бы об этом Кронер?» «Не стоит нарываться на неприятности, Пол». «Не скажешь ли ты мне, чего хотел Кронер?» «О, конечно, скажу. Он хотел, чтобы ты вместо четверга пришел к нему сегодня вечером. Завтра вечером ему нужно быть в Вашингтоне, и он останется там до конца недели.